Плохое предчувствие охватило Икару. Он больше не колебался, в одно мгновение оказался перед противником и взмахнул мечом, перерезав ему половину шеи. Получив такую серьезную рану, ниндзя корня рухнул на землю. Однако, не успел Икару обрадоваться, как обнаружил, что жизненная сила противника еще присутствует. Присмотревшись, он увидел, как кровь в месте разрыва шеи зашевелилась, каким-то образом исцеляя эту смертельную рану. Неужели это и есть тот самый кровавый призрак? Икару, охваченный сомнениями, снова нанес два удара мечом. Однако результат был таким же, как и раньше. Раны, нанесенные этими двумя ударами, затянулись после того, как кровь зашевелилась. Более того, скорость восстановления была даже быстрее, чем в первый раз. Иммунитет к физическим атакам. Да, Икару успокоил разум и обдумал ситуацию. Мысли пришли в движение, и он был готов применить ниндзюцу для атаки. Но в этот момент низкий рык, не похожий на человеческий голос, вырвался из уст противника. Затем его фигура молниеносно поднялась, кунай в руке устремился прямо в грудь Икару. Одновременно второй ниндзя корня метнул несколько сюрикенов, блокируя пути отступления Икару и целясь в его жизненно важные точки. Шаринган в глазах Икару быстро вращался, мгновенно отражая все атаки серии ударов меча. Но это было только начало. В последующее время дальний ниндзя корня, используя кровавого человека как щит, продолжал атаковать. Кровавый человек, которого Икару убивал уже бесчисленное количество раз, все еще был полон энергии. Икару несколько раз пытался использовать техники стихии огня, чтобы проверить, обладает ли противник иммунитетом к атакам ниндзюцу, но так и не смог найти подходящего момента. Надо признать, щит из плоти, способный бесконечно возрождаться, действительно был крайне трудным противником. Только благодаря своему превосходному мастерству меча Икару удавалось не подпускать обоих противников слишком близко, иначе он давно уже мог бы серьезно пострадать. Икару также пытался контролировать кровавого человека с помощью гендзюцу. Однако с увеличением числа смертей противник почти полностью утратил рассудок и только бездумно атаковал его. Гендзюцу Икару, попадая на противника, растворялась без следа, словно бык, тонущий в море. Очевидно, ниндзя корня были хорошо подготовлены к этому бою. Вынужденно Икару мог только переключить внимание на второго ниндзя корня. К сожалению, тот был скользким, как угорь, и совершенно не вступал в прямое противостояние. К счастью, с помощью шарингана Икару в конце концов удалось предсказать передвижение противника и найти момент для атаки. Свист-свист, два удара мечом перерезали горло и правую руку кровавого человека. Икару, словно предвидя будущее, уклонился от прямого удара кунаем другого ниндзя корня, а затем рванулся вперед, мгновенно сблизившись с ним. Активировав гипнотическую способность шарингана, он ввел противника в кратковременное оцепенение. Воспользовавшись этой возможностью, Икару взмахнул коротким мечом. Шрих, раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Грудь стоящего перед ним ниндзя корня была рассечена ударом меча на полфута в длину. Сильная боль вывела ниндзя корня из оцепенения. Он хотел отпрыгнуть назад, но Икару не собирался упускать этот шанс. Его левая рука повернулась, и на ладони появился сюрикен. Свист, сюрикен полетел вперед, точно вонзившись в горло противника. Глава 91. Точка встречи. Горла перерезана, и шиноби из корня издал серию хриплых звуков, похожих на хо-хо-хо. Однако даже на пороге смерти он остался верен своему долгу, в последние мгновения жизни из последних сил сложил печать, превратив себя в кровавого призрака. Убив очередного кровавого человека, Икару увидел эту сцену, но было уже слишком поздно, чтобы помешать. К счастью, ситуация не была столь ужасной. Превратившись в кровавого призрака, противник хоть и обрел бессмертие, но достаточно было убить его несколько раз, чтобы полностью лишить рассудка. После этого, даже если оба кровавых призрака нападут одновременно, Икару ничуть не испугается. Теперь главная проблема заключалась в том, как разрушить этот барьер. Даже после самоубийства ниндзя из корня барьер не исчез. Это навело Икару на интересные предположения. Возможно, так называемый барьер кровавого призрака и эти два кровавых призрака – две стороны одной медали, и только убив их, можно разрушить барьер. Это была не просто догадка. Когда эти два кровавых призрака появились, алый барьер вокруг стал заметно ярче. Следуя этой логике, смерть кровавых призраков должна ослабить барьер. Решив проверить это, Икару сначала несколько раз убил новоявленного кровавого призрака, пока тот не лишился рассудка, после чего вернул короткий меч на пояс. Затем, ловко уворачиваясь от бросков двух кровавых призраков, он стремительно сложил печати руками и, открыв рот, выпустил огромное облако пламени. Пламя разделилось и сконцентрировалось в воздухе, в конечном итоге образовав сотни огненных шаров размером с кулак. «Вперед!» – тихо скомандовал Икару, направляя все огненные шары и разделив их на две группы, каждая из которых устремилась к одному из кровавых призраков. Кровавые призраки не пытались уклониться и были поражены огненными шарами. Сопровождаемые серией взрывов, оба кровавых призрака рухнули на землю, после чего их кожа начала издавать шипящие звуки. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Это была кровь, восстанавливающая раны. Вскоре оба кровавых призрака снова поднялись и с ревом бросились в атаку на Икару, словно никогда не получали ранений. Но Икару проницательно заметил, что свечение барьера вокруг стало заметно тусклее. Другими словами, его догадка оказалась верной. Убийство кровавых призраков действительно ослабляет барьер. Это также доказывало, что ниндзюцу могло ранить этих кровавых призраков. И правда, даже иммунитет к физическим атакам был уже невероятным свойством, а если бы они еще могли противостоять ниндзюцу, то, несмотря на высокую цену применения, эта техника давно стала бы знаменитой. Но Икару даже никогда о ней не слышал. Впрочем, благодаря этому инциденту, Икару получил более глубокое понимание мира шиноби, осознав, что воспоминания из прошлой жизни могут служить лишь ориентиром, но не следует полностью на них полагаться. В конце концов, они отражали лишь малую часть реального мира. Если даже одна организация корень обладает такой странной техникой барьера, кто знает, что еще скрывают другие деревни ниндзя. Похоже, в будущем мне придется действовать еще осторожнее, предостерег он себя мысленно, после чего перестал экономить чакру и начал поочередно применять три техники стихии огня, быстро ослабив барьер до такой степени, что он стал почти невидимым. Икару молниеносно переместился к одной из стен барьера, несколько мгновений изучал ее, а затем снова сложил печати, применяя самую мощную одиночную атакующую технику из имеющихся в его арсенале, стихия огня, техника великого огненного шара. Он выпустил огненный шар, который быстро увеличился и в итоге врезался в барьер. На барьере появилась трещина, затем вторая, третья. Вскоре вся поверхность барьера перед ним покрылась сетью трещин. Наконец, с еле слышным звуком разбивающегося стекла, весь барьер рассыпался на мельчайшие частицы света, растворившись в воздухе. Вновь вдохнув свежий воздух, Икару почувствовал облегчение. Но в этот момент из леса внезапно вылетело более десятка кунаев, устремившихся к различным частям его тела. Увидев это, зрачки Икару слегка сузились. Он мгновенно выхватил короткий меч и серией молниеносных взмахов отбил все летящие кунаи. Затем, мгновенно переместившись, он бросился в сторону. Однако, не успев пробежать далеко, он обнаружил, что путь впереди преградил ниндзя камня. Одновременно с этим, позади и по обеим сторонам также появились фигуры. «Так меня все-таки окружили», – пробормотал Икару, увидев этих людей. Еще когда два ниндзя из корня активировали барьер кровавого призрака, Икару предположил, что его могут окружить шиноби камня. В конце концов, такой необычный барьер, пусть и небольшой по площади, достаточен, чтобы привлечь внимание. Именно поэтому он только что не жалел чакры, применяя ниндзюцу, стремясь как можно быстрее разрушить барьер, чтобы избежать окружения шиноби камня. Увы, он опоздал на шаг. Раз так, придется прорываться с боем. Решив это, Икару больше не колебался и немедленно с мечом бросился на ниндзя камня, преграждавшего ему путь. Дзинь-дзинь-дзянь. Звуки ожесточенной схватки разнеслись по лесу. Икару сражался и одновременно продвигался вглубь леса. Два часа спустя. Вторая точка встречи. Икару наконец увидел своих товарищей. Согласно плану, после выполнения задания по сдерживанию врага, у них было два заранее определенных места встречи. Однако, когда он, затратив немало усилий, чтобы оторваться от преследования шиноби камня, достиг первой точки встречи, то нашел лишь два трупа ниндзя камня и следы ожесточенного сражения. Что касается товарищей, он не обнаружил ни одного. Не имея выбора, он продолжил путь, по дороге неудачно столкнувшись с еще одним отрядом шиноби камня, состоявшим из четырех человек под предводительством Такуби Цуджонина. Чтобы уйти от них, Икару получил рану ножом в бок. К счастью, у него была техника исцеления, так что эта рана не представляла серьезной проблемы. После этого, проведя в пути еще около часа, он наконец достиг второй точки встречи и увидел своих товарищей. Однако, не успел он приблизиться, как в его сторону полетел Куной. Лицо Икару осталось бесстрастным, он тихо остановился, а Куной предупреждающе вонзился в землю примерно в полуметре перед ним. «Пароль?» – раздался голос спереди. Икару слегка нахмурился и прямо спросил, «Какой пароль?» Услышав его вопрос, тот человек и несколько других рядом с ним с облегчением вздохнули, после чего один сказал, «Это свой, подходи», – добавил другой. Услышав это, Икару немного поколебался, а затем подошел. Когда он приблизился, человек, ранее задавший вопрос, объяснил, «Икару, не обижайся, недавно на первой точке встречи кто-то пытался проникнуть к нам, поэтому мы временно организовали эту проверку». Услышав объяснение, Икару наконец понял, откуда взялись следы сражения на первой точке встречи, и осознал цель вопроса о пароле. Они отправились на эту миссию в спешке и не успели установить пароль для встречи, но посторонние этого не знали. Поэтому, услышав вопрос, человек, который колеблется или отвечает что-то не относящееся к делу, определенно вызовет подозрение, а настоящий свой, как Икару, просто спросит напрямую. Таким образом, можно было сразу определить, свой или чужой. После этого проверить личность было гораздо проще. Обменявшись несколькими фразами и подтвердив личности друг друга, Икару направился прямо к Учихе Шисуи. Глава 92. Тайные угрозы. Икару, что-то случилось. Увидев, что Икару направляется прямо к нему с явным намерением что-то обсудить, Учиха Шисуи немедленно поднялся со своего места. «Да», — Икару коротко кивнул и указал в сторону, «пойдем туда». Учиха Шисуи сразу понял, раз Икару хочет отвести его в сторону, разговор предстоит серьезный. Поразмыслив секунду, он не стал возражать и последовал за товарищем. Остальные шиноби, заметив их уединение, не проявили излишнего любопытства. В конце концов, у каждого есть свои секреты. К тому же оба принадлежали к клану Учиха, и вполне могли обсуждать что-то связанное с Шаринганом. Вмешиваться в такие разговоры было бы неосмотрительно и даже опасно. Тем не менее, они все-таки оставались на стороже, продолжая наблюдать за удаляющейся парой. Остановившись у раскидистого дерева, Икару повернулся к Шисуи и с предельной серьезностью спросил, «Во время недавнего боя ты не сталкивался с чем-то необычным?» «Необычным?» Шисуи внутренне напрягся, но постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Что именно ты имеешь в виду?» Икару мгновенно уловил мимолетное замешательство собеседника. Теперь сомнений не оставалось, Шисуи тоже подвергся нападению ниндзя из корня. Очевидно, заметив что-то подозрительное, но не понимая истинных причин, тот предпочел пока держать информацию при себе. В сущности, это было логично. Если Данзе решился напасть на него, Икару, то не было никаких причин щадить Учиху Шисуи, шиноби с еще большим потенциалом. К несчастью для Данзе, он жестоко просчитался, недооценив не только силы Икару, но и боевые способности Шисуи. Мысленно покачав головой, Икару решил не ходить вокруг да около и спросил напрямую, «На тебя тоже кто-то напал?» «Тоже?» Шисуи мгновенно уловил ключевое слово и после короткой паузы задал встречный вопрос. «Значит, на тебя тоже напали?» Этот вопрос фактически подтверждал догадки Икару. Поняв это, он не стал тратить время и быстро описал свое недавнее столкновение, особо отметив странный барьер кровавого призрака. Закончив рассказ, он пристально посмотрел на Шисуи. «А что насчет тебя?» Шисуи помедлил, словно взвешивая, сколько информации можно раскрыть, а затем ответил. «С барьером кровавого призрака я не сталкивался, но на меня действительно напали двое. Точно как в твоем случае, они сражались, не боясь смерти, будто были готовы пожертвовать собой». Вот как, Икару задумчиво нахмурился, а затем продолжил расспросы. «А что-нибудь еще привлекло твое внимание? Было что-то особенное в их поведении, манере держаться?» Услышав вопрос о манере, Шисуи окончательно убедился, что Икару действительно столкнулся с теми же противниками. Ведь эти люди обладали настолько характерной аурой, что заметить ее мог только тот, кто сам с ними столкнулся. Это также косвенно подтверждало, что напавшие на них ниндзя происходили из одной организации. Все эти мысли пронеслись в его голове за доли секунды, и Шисуи, собравшись, серьезно ответил. «Действительно, они излучали что-то особенное, словно от них веяло холодом смерти». «Так и есть, это они», — пробормотал Икару с таким видом, будто его худшие опасения подтвердились, намеренно провоцируя дальнейшие вопросы. И как он и рассчитывал, Шисуи не заставил себя ждать. Что значит они? Икару, ты знаешь, кто эти люди? Икару сделал вид, что колеблется с ответом. Выдержав драматическую паузу, он наконец произнес. Если я не ошибаюсь, это ниндзя из организации Корень. Корень, Шисуи явно впервые слышал это название. Что еще за корень? Секретное подразделение Анбуканахи, спокойно пояснил Икару. Что? Это откровение настолько потрясло Шисуи, что он невольно повысил голос, привлекая внимание остальных шиноби. Быстро взяв себя в руки, Шисуи успокаивающе махнул рукой товарищам, показывая, что все в порядке. Когда любопытные взгляды вновь отвернулись, он, понизив голос до шепота, недоверчиво спросил, почему ниндзя Анбу напали на нас, неужели это приказ третьего Хокаге, возможно, ответил Икару. Хотя он прекрасно знал, что это был приказ исключительно Данза, ничто не мешало ему посеять зерно недоверия к Сарутоби Хирузину. Пусть тот и считал себя воплощением справедливости, именно его попустительство позволило Данза совершить столько злодеяний. Поэтому, по мнению Икару, ответственность за действия Данза как минимум наполовину лежала и на Хирузине, да и на нем самом тоже. Вспомнив о будущих страданиях Узумаки Наруто и о вынужденном самоубийстве Хьюги Хизаши, Икару с горечью покачал головой. В любом случае, он не мог допустить, чтобы Учиха Шисуи полностью доверился нынешнему руководству деревни. Но Икару также не забыл указать и на главного виновника, непосредственный руководитель корня, Шимура Данза. Вполне вероятно, что приказ был отдан им напрямую, в обход Хокаге. Шимура Данза, нахмурился Шисуи. Кто это такой? Один из старейшин деревни, бывший одноклассник третьего Хокаге, коротко пояснил Икару. Услышав это, Шисуи погрузился в глубокое молчание. Лишь спустя некоторое время он задал следующий вопрос. Но почему они напали именно на нас? Хе-хе, Икару лишь усмехнулся и молча указал на свои глаза. Шаринган, тихо произнес Шисуи, осознавая страшный смысл этого жеста. Видя, что его собеседник глубоко задумался, Икару решил не продолжать разговор. Напоследок он сказал с нескрываемым предостережением в голосе. В общем, будь осторожнее. За этими глазами охотятся многие, и не только в чужих деревнях. С этими словами он развернулся и направился обратно к группе ниндзя Конохи. Подожди, окликнул его Шисуи. Откуда ты все это знаешь? Икару лишь загадочно улыбнулся, не удостоив его ответом. По правде говоря, он и сам не знал, что ответить на такой вопрос. А раз так, лучше оставить это на воображение собеседника. В конце концов, если Шисуи начнет расследование в указанном направлении, рано или поздно он сам убедится в правдивости всего сказанного. К тому времени источник информации Икару уже не будет иметь никакого значения. Разумеется, Икару не рассчитывал, что Шисуи сразу безоговорочно поверит его словам. Он рассказал ему все это лишь для того, чтобы заронить в его сердце семя недоверия. Таким образом, в будущем, имея дело с высшим руководством деревни или с самим Данза, Шисуи будет гораздо более осторожен и настороже. Если даже после этого предупреждения Данза все-таки удастся украсть Шаринган Шисуи, значит, тот сам виноват в своей беспечности. Впрочем, Икару сильно сомневался, что Данза доживет до того дня. Уже только за сегодняшнее покушение Икару не собирался давать ему такого шанса. Икару всегда четко разделял добро и зло, и если уж Данза решил напасть на него первым, пусть не удивляется ответным мерам. С такими мыслями он вернулся к ожидающей группе. Примерно через час, в течение которого больше никто не появился, Танигава Масаки объявил о завершении миссии. Все оставшиеся в живых шиноби отправились вдогонку за основными силами. На этом сдерживающий бой официально завершился. Со стороны Конохи было задействовано 11 человек, 1 джонин, 2 такубицу джонина и 8 чунинов. В итоге выжило только 6 человек. Погибли 1 такубицу джонин и 4 чунина. Уровень потерь составил 45%, почти половина отряда. К счастью, Икару снова оказался среди выживших. Глава 93. Путь совершенствования несколько дней спустя. Конохи. Штаб-квартира корня. Кабинет Данза. Ниндзя из корня, опустившись на одно колено, доложил. Господин, информация подтверждена. 2 дня назад Учиха Икару и Учиха Шисуи прибыли в передовой лагерь. Отряд «Слезы дождя» потерпел неудачу. С этими словами он передал Данза отчет о миссии. Тот взял документ, быстро пробежался по нему глазами, затем швырнул на пол и разразился бранью. Бесполезные. Просто сборище никчемных бездарей. Ради успеха этой миссии он задействовал шпиона, внедренного много лет назад. Он начал планировать операцию за полмесяца, сливши на Би-камня информацию о подкреплениях из деревни, чтобы заслужить их доверие. Кто бы мог подумать, что в решающий момент его подчиненные все испортят. И эти ниндзя камня тоже никчемные, думал он с нарастающим гневом. Упустить такую возможность – просто верх бездарности. Чем больше Данзо размышлял об этом, тем сильнее распалялся, и в конце концов с силой ударил кулаком по столу. Бум! Громкий звук разнесся по комнате, но ниндзя корня продолжал неподвижно стоять на одном колене, не выказывая ни малейшей реакции. Когда Данзо наконец успокоился, ниндзя осторожно спросил: «Господин, не желаете ли отправить еще людей для устранения?» Данзо задумался надолго, взвешивая все варианты, и наконец ответил: «Хватит, пока оставим их в покое. В последнее время деревня Скрытого Облака собирает силы, похоже, они что-то замышляют. Ваша главная задача сейчас – держать их под неусыпным наблюдением». «Есть, господин», – четко ответил ниндзя корня. Икару даже не подозревал, что неосознанно избежал серьезной опасности. И когда Данзо снова обратит на него свое внимание, он уже не будет тем чунином, которого можно устранить, послав несколько человек. Время пролетело незаметно, наступило начало сентября. С тех пор, как он покинул деревню, прошло уже 20 дней, а с момента прибытия на передовую – половина месяца. За эти две недели Икару выполнил одну патрульную миссию и одну миссию по оказанию поддержки, не встретив особых опасностей, поэтому тренировки ни на день не прекращались. После этих дней упорных занятий несколько его навыков значительно улучшились. Во-первых, техника телесного мерцания, ее уровень поднялся с ЛВ-3, 871 тысяча, до ЛВ-4, 00, что означало достижение совершенства. Теперь, чтобы использовать ее, ему достаточно было просто сложить печать Ми. Более того, максимальная скорость после применения стала примерно на 30% выше, чем на ЛВ-3. В такой ситуации, если бы он внезапно атаковал обычного чунина, тот не успел бы среагировать, если только не обладал невероятной бдительностью. Другими словами, теперь он мог мгновенно убить некоторых чунинов. Во-вторых, иллюзия Шарингана. После интенсивных тренировок ее уровень также повысился с ЛВ-2, 420-500, до ЛВ-3, 121 тысяча. Как и при переходе с ЛВ-1 на ЛВ-2, это улучшение увеличило скорость применения и силу иллюзии. Теперь у Икару появилось больше возможностей использовать ее в бою, не огромное, но заметное преимущество. Еще были стиль меча Канахи и стиль меча Учиха. Из-за невозможности тренироваться во время путешествия прогресс был немного медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это, они вплотную подошли к грани повышения. Первый достиг ЛВ-4, 1910-2000, а второй ЛВ-4, 1750-2000. Икару предполагал, что примерно через неделю они достигнут следующего уровня. К тому времени он сможет попытаться объединить эти два стиля меча. Кроме того, их улучшение, скорее всего, повлечет за собой повышение характеристики телосложения, что несомненно увеличит количество чакры, которое он сможет использовать ежедневно. Таким образом, он сможет выделять больше чакры на практику техники отражения сердца, что ускорит эволюцию Шарингана. Говоря об эволюции Шарингана, нельзя не упомянуть технику поглощения чакры. После полумесяца интенсивных тренировок ее уровень вырос с ЛВ-1, 1200, до ЛВ-2, 105-500. Теперь, применяя эту технику, он мог извлекать из противника 200 единиц чакры в секунду и преобразовывать 60% в свою собственную. Используя эту технику в течение прошедших двух недель, он выполнил две миссии, извлек чакру из 7 врагов и получил в общей сложности около 8000 единиц. Всю эту чакру он использовал для практики техники отражения сердца, получив 48 очков мастерства, что дополнительно увеличило степень эволюции Шарингана на 16 пунктов. Однако этот темп был все еще слишком медленным. Икару планировал, как только объединит два стиля меча, найти возможность действовать самостоятельно, чтобы получить больше чакры и максимально ускорить эволюцию Шарингана. Икару о чем задумался? «Пошли!» Окрик товарища вывел его из глубокой задумчивости. Он рассеянно ответил ничего особенного и последовал за отрядом в западном направлении от главного штаба. Впереди его ждала недельная патрульная миссия, главной целью которой было предотвращение проникновения отрядов Шиноби Песка. Да, именно Шиноби Песка. Страна дождя сейчас была разделена на четыре части. За исключением деревни скрытого дождя, укрывшейся в центральной области, Коноха контролировала большую часть южных территорий, северо-восток занимала деревня скрытого камня, а запад контролировали шиноби песка. Икару не забыл о своих планах завладеть секретными техниками марионеток и повысить уровень контроля чакры. После возвращения на поле боя он подал соответствующий запрос. Теперь, пройдя многоуровневые проверки, он наконец был переведен на западный фланг главного штаба. В дальнейшем его миссии будут сосредоточены в этом районе, что значительно увеличивало шансы получить секретные техники марионеток. Однако прежде всего нужно было ознакомиться с противником, ведь в предыдущие месяцы он сражался только с шиноби камня. Теперь, столкнувшись с новым врагом, необходимо было изучить стиль боя шиноби песка. Из-за различий в географическом положении деревень и выборе лидеров, методы ведения боя, боевые привычки и даже стихийная природа чакры шиноби сильно различались. Например, в деревне скрытого камня, поскольку Аонаки широко открыл двери Академии ниндзя, снизив критерии поступления и требования к выпускникам, количество шиноби камня было наибольшим среди пяти великих деревень, но в то же время, их средняя боевая мощь была самой низкой. Чтобы полностью использовать их потенциал, требовалось работать группами, осуществляя командное взаимодействие. Поэтому шиноби камня больше специализировались на групповом бою. Напротив, деревня скрытого песка, расположенная в пустыне с ограниченными ресурсами, просто не могла подготовить столько ниндзя. Поэтому численность шиноби песка была наименьшей среди пяти великих деревень. Но соответственно, меньшее количество людей означало более концентрированные ресурсы, поэтому ниндзя, подготовленные в Сунагакуре, были в основном элитными бойцами и больше преуспевали в индивидуальных сражениях, чем в групповых. Противостоя таким разным типам ниндзя, естественно, нужно было применять разную тактику. Именно это Икару и подразумевал под знакомством с противником. Время шло минута за минутой. Близилась ночь. Наконец Икару и его товарищи достигли цели. Завершив передачу дежурства с ниндзя, размещенными здесь, они официально приступили к своей патрульной миссии. Глава 94. Опасная находка. В мгновение ока пролетели три дня. За это время Икару не встретил ни врагов, ни опасностей. Каждый день, помимо обычного патрулирования, он использовал все свободное время для интенсивных тренировок. Две техники владения мечом, о которых он так беспокоился, прогрессировали весьма успешно. Очки мастерства для обеих значительно выросли, особенно для стиля меча Коноха, который уже почти достиг совершенства. Сейчас Икару хотел лишь одного – быстрее завершить задание и вернуться, чтобы продолжить прокачку своих навыков. Однако развитие событий редко соответствует нашим желаниям. Именно тогда, когда Икару думал, что сегодняшний день будет таким же спокойным, как и предыдущие три, он внезапно получил сигнал о помощи от одного из своих подчиненных. Да, именно подчиненного. С момента повышения до Чунина он перестал быть тем, кем можно пренебречь, простым пушечным мясом. Благодаря статусу члена прославленного клана Учиха, практически на каждом задании ему доверяли определенную должность. И в этот раз он командовал одним из патрульных отрядов, под его началом находились трое чунинов, и сигнал бедствия подал именно один из них. Когда Икару и двое других прибыли на место, их товарищ уже был мертв. Моментально все трое перешли в состояние полной боевой готовности, настороженно оглядывая окрестности. Шаринган Икару был активирован на полную мощность, он внимательно следил за малейшими изменениями вокруг. Их напряжение было обоснованным, сила противника явно заслуживала уважения. С момента получения сигнала до их прибытия прошло не более минуты. Убить опытного шиноби за такое короткое время. Кем бы ни был враг, он определенно не был обычным противником. Поэтому им следовало проявить предельную осторожность. Спустя какое-то время Икару поднял правую руку, показывая, что в данный момент вокруг безопасно. Только тогда двое других снизили бдительность. Икару сразу отдал распоряжение. «Тарамицу, осмотри тело». «Есть, капитан». После этих слов один из шиноби Коноха подошел вперед и начал тщательно изучать лежащее на земле тело. Через некоторое время он поднялся с серьезным выражением лица. «Капитан, Кураки, скорее всего, был убит кукловодом из деревни скрытого песка». «Кукловодом?» Услышав это, Икару немедленно заинтересовался и жестом предложил продолжить. Увидев реакцию, Тарамицу сразу же пояснил. «Посмотрите, капитан, раны на теле Кураки идеально ровные. Хотя человек тоже мог бы такое сделать, но в этом нет необходимости. Икару, конечно, понимал, почему в этом не было необходимости. Это было бы пустой тратой усилий, если можно убить человека одним ударом, кто стал бы тратить дополнительные силы, чтобы сделать рану такой аккуратной. Икару кивнул, показывая, что понял, и предложил подчиненному продолжать. В отличие от него, новичка на этом посту, Тирамицу уже выполнял здесь несколько заданий и не раз сталкивался с шиноби песка. Что касается знания о них, он определенно превосходил Икару. Учитывая это, Икару, естественно, не собирался действовать в одиночку. Получив сигнал от капитана, Тирамицу продолжил. Такие раны обычно наносят только марионетки из деревни скрытого песка. Кроме того, посмотрите сюда, капитан, говоря это, Тирамицу указал на кожу по обе стороны от раны, где можно было заметить небольшие черные следы. Вокруг всех ран распространяется яд, а кукловоды из скрытого песка обычно смазывают оружие своих марионеток ядом. Кроме того, поблизости нет следов других людей. Поэтому я считаю, что противник, скорее всего, кукловод, который устроил засаду и напал на проходившего мимо Кураки, управляя своей марионеткой из укрытия. Выслушав анализ Тирамицу, Икару кивнул, соглашаясь с его выводами. Немного подумав, он приказал: «Тирамицу, продолжай поиск по периметру. Хотя противник может управлять марионеткой на расстоянии, сам кукловод не должен находиться слишком далеко. Тщательно осмотрись и постарайся найти его следы». «Хорошо, капитан», ответив, Тирамицу немедленно приступил к делу. Затем Икару повернулся к другому подчиненному, который до сих пор молчал. «Йойте, немедленно сообщи ближайшим отрядам. Пусть окружают территорию. Враг ни в коем случае не должен сбежать». Услышав приказ Икару, Камидзё Йойте не сказал ни слова, лишь молча кивнул. Затем он прокусил большой палец правой руки, позволяя крови течь по ладони, после чего поднял обе руки и быстро сложил 5 печатей. Кабан, собака, петух, обезьяна, овца, активируя технику призыва. Бум! Как только рассеялось облако чакры, появилось призывное существо, напоминающее попугая. «Эй, Йойте, зачем ты снова призвал великого меня? Предупреждаю, на этот раз не думай, что я буду бегать просто так, без лучших». Попугай начал болтать без остановки, пока не заметил пару алых глаз Шарингана Икару, после чего сразу замолчал. Камидзё Йойте воспользовался моментом, чтобы объяснить ситуацию, а затем попросил передать информацию ближайшим отрядам. Опасаясь ошибки, он повторил все несколько раз, однако попугай только нетерпеливо махнул крыльями. «Ладно, ладно, хватит, я все запомнил». После этих слов он робко посмотрел на Икару, а затем взмахнул крыльями и взлетел высоко в небо. Наблюдая за стремительно удаляющимся попугаем, Икару невольно задумался, не стоит ли ему обзавестись призывным существом. Однако призывные существа со средними способностями были бы ему бесполезны, а те, что обладали большой силой, сейчас были для него недоступны. Вспомнив, как призывные существа обычно убегают при малейшей опасности, Икару решил, что будет проще дождаться, пока его шаринган эволюционирует, и тогда просто использовать гендзюцу для контроля над каким-нибудь созданием. К тому же, в критический момент такое существо можно было бы использовать как живой щит. Пока Икару размышлял об этом, снова послышался голос Тирамицу. «Капитан, я кое-что нашел». Услышав это, Икару мгновенно переместился к Тирамицу, используя технику телесного мерцания. Увидев внезапно появившегося Икару, Тирамицу мысленно отметил: «Техника телесного мерцания капитана по-прежнему такая быстрая. Что ты нашел?» Икару было все равно, о чем думал Тирамицу, он сразу же начал расспрашивать. Услышав вопрос, Тирамицу сосредоточился и указал на заросли впереди. «Смотрите, капитан, это следы длительного пребывания человека». Икару посмотрел в указанном направлении и действительно увидел примятую траву и цветы, а под ними – два неглубоких следа от ног. Спасибо непрекращающимся дождям в стране дождя. Цветы, трава, деревья и почва в лесу были достаточно влажными, чтобы сохранить эти следы в целости. Однако, оглянувшись, Икару обнаружил, что это место находилось примерно в 20 метрах от места смерти Кураки, и на всем этом пространстве не было никаких заметных следов. Это означало, что противник мог управлять марионеткой с расстояния не менее 20 метров. И если он мог с такого расстояния умело управлять марионеткой и за короткое время убить опытного чунина, Это говорило о его незаурядной силе. Невольно Икару снова перешел в режим полной боевой готовности. Однако он не собирался отступать, не говоря уже о том, что как член патрульного отряда, его обязанностью было не допустить проникновения врага в направлении главного штаба. Одна лишь личность противника как кукловода стоила того, чтобы преследовать его неотступно. Икару взглянул на свою панель навыков, где значился контроль чакры ЛВ-3, 531 тысяча, и подумал, что если удастся заранее заполучить секретные техники управления марионетками, это будет весьма удачно. Изначально он планировал действовать постепенно, но кто бы мог подумать, что первым шиноби песка, которого он встретит после смены караула, окажется кукловод, причем, судя по всему, довольно высокого уровня. Естественно, он должен был воспользоваться этой возможностью. «Капитан, здесь еще что-то». Пока Икару размышлял, снова послышался голос Тирамицу. Икару быстро подошел и действительно обнаружил новые следы. Тщательно изучив их, он смог определить, что они были оставлены тем же человеком, когда тот уходил. Убедившись в этом, Икару больше не колебался и немедленно приказал Тирамицу и Камидзю Йоити продолжать поиски в направлении движения противника. Глава 95. Смертельная молния. «Стой!» – раздался предупреждающий возглас Икару. Тирамицу и Камидзю Йоити, спешно продвигавшиеся через лес, резко остановились. Икару окинул взглядом окрестности, его шаринган казался еще более кроваво-красным, чем обычно. Свист, свист, свист, внезапно до них донесся едва уловимый звук рассекаемого воздуха. Икару слегка повернул голову, резко посмотрев в сторону густых зарослей справа впереди. В следующее мгновение из леса вылетело бесчисленное множество тонких стальных игл. Их скорость была настолько высока, что ни один человек не смог бы метнуть их с такой силой. «Осторожно!» – выкрикнул Икару, молниеносно выхватив короткий меч. Томоя в его зрачках начали быстро вращаться, позволяя ему отчетливо видеть приближающиеся иглы. Дзинь-дзинь-дзинь раздалась серия чистых металлических звонов. Икару, размахивая мечом с невероятной точностью, отбил все летящие в их сторону иглы. Даже для него такое предельное напряжение было не просто выдержать, он слегка запыхался, а свечение его шарингана будто немного потускнело. Хлоп-хлоп-хлоп, в этот момент послышались аплодисменты, приближающиеся издалека. Затем раздался слегка насмешливый голос. Недаром шаринган так славится. Суметь отразить все атаки подобного рода, поистине достойно зависти. Икару обернулся на голос и увидел гигантского паука длиной около 2 метров, на спине которого восседал молодой шиноби песка, лет 15-16. Взгляд Икару скользнул по юному ниндзя, затем по пауку под ним, после чего снова вернулся к шиноби. «Раз уж ты слышал о славе шарингана», — холодно произнес он, — «то должен понимать, что подобные простые трюки не обманут мои глаза». Услышав это, сынья замер, насмешливое выражение исчезло с его лица. Он смущенно пробормотал: «Что ты имеешь в виду?» «Хе-хе», — Икару слегка усмехнулся, не отвечая противнику, и обратился к стоящим позади Тирамицу и Камидзю Йоити. «Будьте осторожны, они оба марионетки». «Верно, и гигантский паук, и молодой шиноби песка на его спине были искусственными творениями, марионетками. То, как они появились, вероятно, было задумано, чтобы запутать противников. Обычные люди, увидев такую комбинацию и обнаружив, что гигантский паук – это марионетка, инстинктивно решили бы, что человек на нем – кукловод. Но Икару был другим. С его шаринганом он сразу увидел, что у того типа внутри совершенно нет чакры, а значит, это явно не мог быть настоящий человек. «Что?» – одновременно воскликнули Тирамицу и Камидзю Йоити. Они все еще были поражены словами Икару и внимательно рассматривали сынья, который выглядел как настоящий человек. Однако, тщательно прислушавшись к своим ощущениям, они действительно смогли заметить некоторые странности. Аура живого человека была слишком слабой. Чувствуя, что его бесцеремонно рассматривают как какой-то товар, сынья больше не мог сохранять видимость мастерства и немедленно попытался активировать свою марионетку для атаки. Но кое-кто оказался быстрее него. Стихия огня. Техника огненного феникса. Икару с невообразимой скоростью сложил печати, открыл рот и выпустил мощный поток пламени. Огонь быстро разделился и сконцентрировался, превратившись в сотни маленьких огненных шаров. Затем, подчиняясь воле Икару, эти шары разделились на несколько групп и устремились к 8 ногам гигантской марионетки-паука, а также к сынья, сидящему на нем. Однако, если движения Икару были быстрыми, то и реакция Сынья не отставала. Увидев приближающиеся огненные шары, он заставил марионетку паука отпрыгнуть в сторону. Как бы это сказать, недаром у него 8 ног, двигался он действительно быстро. Хотя Икару использовал свое самое отточенное ниндзюцу и имел поддержку шарингана, большая часть огненных шаров не достигла цели, а те немногие, что попали, не поразили жизненно важные точки и нанесли крайне ограниченный урон. Видя это, Икару хотел позвать Тирамицу и Камидзюйоити, чтобы атаковать вместе, но неожиданно из окружающего леса вылетело более десятка кунаев. Когда они уклонились от метательных ножей, то увидели 3 чунина из скрытого песка, выходящих из леса, которые вместе с пауком-марионеткой фактически окружили их. Капитан осторожно позвал Тирамицу. Икару понял, о чем он хотел спросить, быстро осмотрелся и уверенно ответил: «Все настоящие». Сказав это, он сделал знак 2 своим товарищам. Не дожидаясь их реакции, он применил технику телесного мерцания, мгновенно оказавшись перед одним из чуниной песка. Короткий меч в его руке сверкнул, целясь прямо в шею противника. Будь это обычный чунин, столкнувшись с такой внезапной атакой Икару, он если не погиб бы на месте, то как минимум получил бы тяжелое ранение. Однако этот шиноби песка в последний момент успел среагировать, слегка отклонившись назад, избежав смертельного удара. Затем, без малейшего колебания, он контратаковал, нанеся прямой удар кунаем в грудь Икару. К сожалению для него, все это Икару отчетливо видел своим шаринганом. Более того, еще до того, как противник поднял руку, Икару уже предугадал его действия, просто заметив напряжение мышц на его предплечье. Поэтому простым уклоном в сторону он легко избежал контратаки. Мало того, благодаря заблаговременному расчету, Икару смог, уклоняясь, одновременно применить технику иллюзия шарингана. Противник не успел среагировать и попал под воздействие гендзюцу, на мгновение потеряв концентрацию. Воспользовавшись этой возможностью, Икару взмахнул коротким мечом и мгновенно перерезал ему горло. Все это, хоть и звучит долго, произошло в доли секунды. К тому моменту, когда остальные осознали происходящее, Икару уже разделался с противником. Садзи! Болезненно вскрикнул один из чуниной песка, видимо, имевший с павшим какие-то близкие отношения. Но Икару это не волновало. Он снова сложил печать Ми, активировав технику телесного мерцания, и с огромной скоростью оказался перед кричавшим шиноби песка. Однако, получив урок на примере товарища, тот был предельно настороже. Хотя техника телесного мерцания Икару была очень быстрой, она еще далеко не достигала уровня мгновенного перемещения. Так что, когда Икару оказался перед ним и взмахнул мечом, противник уже поднял кунай для защиты. Дзинь кунай и короткий меч столкнулись, издав чистый металлический звон. Этот звук, словно щелчок выключателя, пробудил всех присутствующих, и они пришли в движение. Первыми действовать начали Тирамицу и Камидзюйоити. Они без лишних слов последовали указаниям, которые Икару дал им перед началом схватки, и бросились к гигантской марионетке-пауку. Жест Икару был простым, он хотел, чтобы они сдерживали кукловода противника. Просто все произошло слишком быстро, и они не успели среагировать, когда Икару уже начал действовать. И не только они, даже Сынья, находившийся неподалеку, не ожидал, что Икару будет действовать так решительно и проявит такую силу. В мгновение ока он убил одного из его подчиненных, что было поистине впечатляюще. Раньше он лишь слышал, что Шаринган очень могущественен, но никогда не сражался с ниндзя из клана Учиха. Теперь он понял, что слухи действительно не лгали. На самом деле, противник переоценивал силу Шарингана, по крайней мере, переоценивал эффективность Шарингана с 2 томоэ. Не каждый ниндзя из клана Учиха, пробудивший Шаринган с 2 томоэ, мог на уровне Чунина довести технику телесного мерцания до такого уровня, как Икару, и обладать таким богатым боевым опытом. Без этих 2 факторов, даже имея пару глаз с 2 томоэ, было бы трудно повторить его молниеносные действия. Глава 96. В погоне за тайной Бзинь удар был отражен, и Икару снова взмахнул мечом. Шиноби песка вновь блокировал атаку, но Учиха не останавливался, продолжая наступление, а противник упорно держал оборону. Арена наполнилась звоном металла. Атаки Икару обрушивались подобно яростному шторму, стремительные и сокрушительные. Атакуемый им шиноби песка напоминал одинокую лодку в бушующем море, отчаянно борющуюся со стихией и готовую в любой момент пойти ко дну. Заметив, что товарищ оказался в опасности, Второй Чунин Сунагакури немедленно бросился на помощь. Однако даже против двоих противников Икару не выказывал ни малейшего беспокойства. Благодаря мастерскому владению стилем меча Канахи, ему потребовалось лишь мгновение, чтобы вновь захватить инициативу. Когда его противники начали приспосабливаться к ритму его атак, Икару внезапно сменил тактику. Активировав на полную мощь гипнотические способности Шарингана, он перешел от стиля меча Канахи к более подходящему для него стилю меча Учиха. Один из противников тут же попался в ловушку, и короткий меч Икару рассек воздух, оставив на левой руке шиноби глубокую рану до самой кости. Не то чтобы Учиха не хотел целиться в жизненно важные точки противника, просто его атаку перехватил второй шиноби, и удар пришелся лишь по руке. Несмотря на это, рана была крайне серьезной. Получив такое тяжелое ранение, шиноби песка издал болезненный крик, мгновенно выйдя из гипнотического состояния, и поспешно отступил назад. Но Икару не собирался отпускать жертву. Отразив мечом загораживавшего путь второго шиноби, он рванулся вперед и в один миг оказался перед отступающим противником. Короткий меч в его руке взметнулся несколько раз, и в мгновение ока на теле врага появилось несколько ран разной глубины. Увидев это, другой шиноби песка поспешил на выручку товарищу. Почувствовав атаку кунаим со спины, Икару ловко скользнул силуэтом в сторону, уклоняясь от удара. Затем, сделав несколько прыжков назад, он немного увеличил дистанцию, одновременно поднимая обе руки. Не дожидаясь, пока двое шиноби песка предпримут какие-либо действия, он с невероятной скоростью сложил печати. Раскрыв рот, Икару выпустил мощный поток пламени. Огонь разделился и сконцентрировался, образовав более сотни огненных шаров, которые одновременно устремились к двум чунинам Сунагакури. Это была техника ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. Чунины Сунагакури оказались застигнуты врасплох и, несмотря на отчаянные попытки уклониться, несколько огненных шаров все же поразили их тела. Огненные сферы взорвались, нанеся противникам серьезные ранения. Увидев это, Икару приготовился нанести добивающий удар. Но в этот момент с недалекого расстояния внезапно донесся душераздирающий крик. Икару повернулся на звук и увидел ужасающую картину. Тирамицу, который пошел сдерживать кукловода из песка, был схвачен гигантскими клешнями, выдвинувшимися из пасти огромной марионетки-паука. Его тело оказалось разделено на две части, верхнюю и нижнюю. Кровь и внутренности вывалились на землю, пока он, корчась от боли, издавал последние крики. Даже Икару, привыкший к виду смерти, был потрясен этой сценой. К счастью, Тирамицу не пришлось долго страдать, всего через несколько мгновений жизнь полностью покинула его тело. В то же время ситуация с Камидзюйоити складывалась не лучшим образом. Его противником была человекоподобная марионетка. Хотя противник пожертвовал многими механизмами и конструкциями ради большей реалистичности, особые свойства марионеток, полное бесстрашие перед смертью и угрозами, все равно доставляли Камидзюйоити немало хлопот. Икару быстро оценил силы обеих сторон. В их команде осталось двое. Он сам все еще сохранял полную боевую готовность, а Камидзюйоити был боеспособен примерно на 70-80%. Со стороны шиноби песка было трое, но двое из них уже получили серьезные ранения от Икару и не представляли проблемы для Камидзюйоити. Возможно, пора начинать план, мелькнула мысль. Как только эта идея пришла ему в голову, Икару применил технику телесного мерцания, мгновенно переместившись перед Камидзюйоити, и блокировал удар человекоподобной марионетки. «Я займусь этим, ты иди разберись с теми двумя», — произнес он, не оборачиваясь. Услышав это, Камидзюйоити бросил взгляд на двух чунинов Сунагакури, которые с трудом поднимались на ноги, и непривычно для себя заговорил. «Капитан, будь осторожен». «Угу», — коротко ответил Икару, а затем бросился к человекоподобной марионетке. Но еще до того, как он успел приблизиться, марионетка внезапно раскрыла рот, и из него вылетели сотни стальных игл. Эти иглы, выпущенные механизмом, хоть и не отличались замысловатостью, но их скорость была такой, что никакая человеческая сила не могла с ней сравниться. К счастью, Шаринган Икару позволял ему четко видеть траекторию полета стальных игл, поэтому уклоняться от них не составляло особого труда. Сынья не сдавался и снова заставил марионетку выпустить несколько волн игл, но все они были умело обойдены Икару. Более того, воспользовавшись моментом, Икару рванулся к марионетке, и его короткий меч устремился прямо вперед. Казалось, он намеревался вступить в ближний бой с человекоподобной марионеткой. С марионеткой в ближнем бою – «Хе-хе, действительно», — рассмеялся сынья, скрывавшийся в тени. Однако прежде чем он успел закончить фразу, кончик меча Икару пробил защитный слой марионетки и точно вонзился в щель левого плечевого сустава. Какака, сопровождаемый звуком трения шестеренок, левый плечевой сустав человекоподобной марионетки с грохотом рухнул на землю. В этот момент смех сынья оборвался. Напротив, на лице Икару появилась легкая улыбка. Планируя завладеть секретными техниками марионеток, он заранее продумал, как справиться с кукловодом. Согласно традиционным представлениям, чтобы одолеть кукловода, нужно было по возможности избегать прямого столкновения с его марионетками, а затем найти способ обнаружить самого мастера и обезглавить его. Но Икару считал этот метод слишком пассивным. Хотя марионетки не боятся смерти и угроз, они не непобедимы, и у них тоже есть слабые места, например, соединение между компонентами. Обычному человеку трудно прицелиться в эти уязвимые точки во время интенсивного боя, но Икару был особенным. У него не только был шаринган с двумя томой и удивительная наблюдательность, но он также довел свое мастерство владения двумя высшими стилями фехтования до почти совершенного уровня, что позволяло ему наносить предельно точные удары. Таким образом, справиться с обычными механическими марионетками не представляло для него особой сложности. И если он будет методично разбирать эти марионетки на части, то кукловод, как бы тщательно он ни скрывался, в конце концов неизбежно выдаст себя. Таков был его план – превратить пассивную оборону в активное наступление. Если он будет неотступно преследовать марионетки, то рано или поздно обнаружит затаившегося в тени кукловода. Когда это произойдет, останется лишь покончить с беззащитным противником, лишенным своих боевых кукол. Если же противник не пожелает оказаться в столь плачевном положении, у него останется только два выбора. Либо убить Икару до того, как тот успеет разобрать марионетки, либо немедленно спасаться бегством. Сынья сначала выбрал первый вариант, но когда Икару одновременно уклонился от совместной атаки двух марионеток и последовательно демонтировал руку и ногу человекоподобной марионетки, а также три конечности паукообразной марионетки, он благоразумно предпочел второй вариант – бежать. Но разве Икару мог позволить ему скрыться? Ответ, очевидно, был отрицательным. Учитывая средний боевой опыт противника и его поведение до этого момента, Икару предполагал, что истинный возраст кукловода невелик и что он, скорее всего, избалованный тепличный цветок. А принимая во внимание, что человекоподобная марионетка выглядела как 15-16-летний подросток, у Икару были веские основания полагать, что она создана по образу и подобию своего хозяина. Таким образом, если он сумеет поймать противника и подвергнуть жестким допросам, то, весьма вероятно, получит доступ к секретным техникам изготовления марионеток. Разве мог Икару упустить такую возможность? Увидев внезапное отступление паукообразной и человекоподобной марионеток, он без малейшего колебания устремился следом. В мгновение ока один человек и две марионетки растворились в пространстве, исчезнув из поля зрения всех присутствующих. Глава 97. Испепеляющий взрыв. Хорошо, на этом остановимся. В лесной чаще убегающий сынья внезапно услышал эти слова. Его лицо резко изменилось. Он замер на месте и пристально уставился на фигуру, неожиданно возникшую перед ним. Это был никто иной, как Икару. «Это ты», — процедил сквозь зубы сынья, увидев знакомое лицо и эти проклятые глаза. «Ты давно меня обнаружил?» «Хе-хе», — услышав это, Икару слегка усмехнулся. «Если бы я не смог обнаружить твои следы, то напрасно бы обладал этими глазами. Оставаться неподвижным, скрывая свое местоположение, и двигаться, оставаясь незамеченным, это совершенно разные вещи». Икару преследовал его лишь некоторое время, когда с помощью могущественной проницательности шарингана обнаружил следы, оставленные настоящим телом сынья. Но чтобы отвести поле боя как можно дальше от прежнего места, он не стал сразу препятствовать ему. А теперь, время пришло. Если затянуть еще, возможно, другие отряды начнут собираться здесь. Нужно быстрее закончить сражение. Кроме того, был еще один повод выбрать это место для боя. Поблизости находилось укрытое место, подходящее для засады. Это было подземное пространство, похоже, созданное кем-то с помощью техники стихии земли во время прошлой Великой войны Шиноби. Икару обнаружил его несколько дней назад во время патрулирования. Изначально он не придал этому значения, но теперь это место идеально подходило для заключения кукловода. Однако прежде чем это сделать, Нужно было сначала поймать противника. С этой мыслью Икару резко метнул несколько сюрикенов. Хаймеф, увидев это, Сынья не стал уклоняться. Он холодно фыркнул и слегка дернул пальцами. Две темные фигуры выскочили из леса позади него и встали прямо перед ним. Эти темные фигуры были ничем иным, как марионеткой-пауком, лишенной трех ног, и человекоподобной марионеткой, от которой остались только голова, туловище и одна нога. Дун-дун-дун. Сюрикены ударились о тела марионеток, издав серию глухих звуков, не причинив им ни малейшего вреда. Затем последовала контратака Сынья. Он задвигал пальцами, управляя марионеткой-пауком, заставляя ее выпускать множество метательных снарядов, одновременно направляя человекоподобную марионетку в ближний бой с Икару, пытаясь помешать его движениям. Но Икару не так легко поддавался на помехи. Словно в замедленной съемке, он одновременно уклонялся от летящих снарядов и виртуозно размахивал коротким мечом, отражая атаки человекоподобной марионетки. После этого он воспользовался промежутком между атаками паука и стремительно приблизился к Сынья. Да, раньше Икару атаковал только марионеток, потому что не обнаружил настоящее тело Сынья. Теперь, когда противник появился прямо перед ним, он, конечно, не стал упрямо сражаться с марионетками, а как и любой разумный боец, решил напасть на самого кукловода. К сожалению, хотя Сынья не хватало боевого опыта, обучение кукловодству он прошел весьма традиционное, прекрасно понимая, что сам является самым уязвимым местом, поэтому всегда был настороже. Таким образом, внезапная атака Икару не удалась, взмах его меча был блокирован марионеткой-пауком. Более того, из живота паука выдвинулись две трубки, которые выпустили две струи желто-зеленого ядовитого тумана прямо в Икару. К счастью, у Икару был шаринган, и в тот момент, когда появились эти трубки, он уже насторожился и молниеносно отступил. Не дожидаясь, пока ядовитый туман рассеется, Икару, полагаясь на свою память о положении противника, метнул три кунай туда, где стоял Сынья. Кунай пролетели сквозь ядовитый туман, устремившись к врагу, но снова были блокированы марионеткой-пауком. Однако прежде чем Сынья успел вздохнуть с облегчением, внезапно раздалось зловещее шипение «дзи-дзи-дзи». Он пристально всмотрелся и с ужасом увидел, что на трех отброшенных кунаях прикреплены взрывные печати, которые уже яростно горели. Плохо дело, сердце Сынья сжалось от ужаса. Отпрыгивая назад, он одновременно управлял марионеткой-пауком, заставляя ее защищать его. Бум, бум, бум. Вспыхнул ослепительный свет, раздались оглушительные взрывы, и три ярко-красных огненных шара поднялись в воздух, мгновенно поглотив марионетку-паука. Однако, к удивлению Икару, даже после воздействия трех взрывных печатей, с пауком-марионеткой не произошло серьезных проблем. И правда, есть в этом какая-то хитрость. Пробормотал Икару, снова устремляясь вперед, к Сынья. Увидев это, Сынья немедленно приказал двум своим марионеткам преградить путь. Икару действовал по той же схеме, снова начав методично разбирать марионеток на части. Всего за мгновение сильно поврежденная человекоподобная марионетка была разобрана на детали и полностью обездвижена. Кроме того, у марионетки-паука Икару вновь оторвал одну ногу. За это время Сынья, конечно, пытался сопротивляться, но безуспешно. Раньше, когда он прятался в тени, он не мог помешать Икару разобрать марионеток. Теперь, когда его настоящее тело обнаружено, появилась такая большая уязвимость, естественно, что ему еще сложнее было остановить противника. Видя, что марионетка-паук, защищая его, уже была сильно повреждена, Сынья решился и применил свой последний козырь. Можно было видеть, как паук-марионетка, сражавшаяся с Икару, внезапно замерла. Затем, сопровождаемая серией зловещих звуков ка-ка-ка, она вдруг рассыпалась на множество деталей, покрыв ими всю землю вокруг. Но погодите-ка, это были не просто детали, а множество пауков-марионеток разных размеров. Сынья слегка пошевелил пальцами, и выпущенные нити чакры разделились на две, затем на четыре, затем на восемь. В мгновение ока они соединились со всеми марионетками. Если раньше Икару не мог заметить нити чакры из-за их тонкости, то теперь даже без активации шарингана он мог смутно их видеть. Но, столько нитей чакры, как этот обычный чунин может ими управлять? Промелькнула мысль в голове Икару. Как известно, Чиё считалась выдающимся кукловодом за то, что могла управлять одной марионеткой каждым пальцем, а этот противник. Икару примерно подсчитал количество пауков-марионеток, их было не менее сотни. Управление таким количеством марионеток в бою, вероятно, мог бы осуществить только Сосари, превратив себя в человеческую марионетку. Икару не верил, что этот никому неизвестный человек также способен на такое. В этом определенно есть какой-то подвох, молча размышлял Икару, невольно отступив на полшага. Однако, стоило ему отступить, как будто он разворошил осиное гнездо, пауки-марионетки на земле начали один за другим подпрыгивать и бросаться на него. Сверкнула сталь, короткий меч Икару рассек воздух, мгновенно разрубив переднего паука-марионетку надвое. Но в этот момент внутри него громко зазвенел тревожный звонок. Шаринган начал стремительно вращаться, и все перед глазами замедлилось. Наконец, внутри разрубленной пополам марионетки паука он увидел знакомый лист бумаги. Это была взрывная печать, которая к тому же уже горела. «Черт!» – выругался Икару, стремительно отпрыгивая назад. «Если бы это была только одна взрывная печать, это не было бы проблемой». Но страшно то, что внутри каждой марионетки паука могла быть спрятана такая печать. Если его окружат и сотня взрывных печатей сдетонирует одновременно, Икару не знал, как защититься без Сусанаа. Поэтому на всякий случай лучше было отступить. Время доказало, что его решение было правильным. Едва он покинул свою позицию, как две марионетки паука запрыгнули на место, где он только что стоял. Затем, вместе с разрубленным пауком, почти одновременно раздались три взрыва, и бушующее пламя мгновенно охватило область радиусом в несколько метров. Глава 98. В плену и правда. Наблюдая за тремя огненными шарами, одновременно взмывающими в воздух позади него, Икару внутренне содрогнулся и невольно процедил сквозь зубы. Так у всех действительно есть взрывные печати. Едва произнеся эти слова, он заметил, как в его сторону прыжками устремилось еще больше паукообразных марионеток. Икару не осмелился встретить атаку в лоб и поспешно отступил. Бум-бум-бум. В воздухе прогремело несколько взрывов, слившихся в единый грохот. Из клубов дыма Икару вылетел на полной скорости, а за ним по пятам следовала целая армада паукообразных марионеток разного размера. В этот момент Икару отчаянно желал немедленно освоить технику стихия ветра. Великий порыв, чтобы обрушить ее на противника и разметать всех этих проклятых паукообразных марионеток. К сожалению, с момента получения этой техники ниндзюцу он так и не приступил к тренировкам. Дело было не в нежелании практиковаться, он еще не полностью овладел изменениями формы и природы огненной чакры, и опрометчивое развитие ветряной стихии только удвоило бы усилия при половинном результате. Даже с помощью панели мастерства принудительное изучение этой техники и прокачка очков мастерства потребовали бы расхода гораздо большего количества чакры, что было совершенно невыгодно. Поэтому он до сих пор не тренировался. Однако после этого случая Икару твердо решил выделить больше чакры для тренировки техники огненного феникса, чтобы быстрее овладеть изменениями формы и природы огненной чакры. После этого он сможет приступить к освоению ветряной стихии, и тогда, столкнувшись с подобной ситуацией снова, он не будет чувствовать себя настолько беспомощным. Размышляя об этом, Икару одним гибким прыжком снова уклонился от нескольких паукообразных марионеток, пытавшихся напасть из-под тишка. Бум-бум-бум. Знакомый звук взрывов снова прогремел, но по-прежнему не причинил Икару никакого вреда. Более того, с течением времени он начал замечать существенные недостатки этих паукообразных марионеток. Самым критичным из них было то, что они не могли находиться слишком далеко друг от друга. Икару предположил, что это недостаток способа, которым противник контролировал такое множество марионеток одновременно. Да, это была всего лишь уловка. Икару уже понял, что противник не управлял напрямую таким количеством кукол, а использовал метод косвенного контроля, точечно воздействуя на всю область и таким образом осуществляя управление всеми марионетками сразу. Это приводило к тому, что большинство марионеток могли находиться только рядом с теми несколькими, которые служили центрами управления, и не могли эффективно окружить его. А отдельных преследований и самоподрывов Икару не слишком опасался. В конце концов, количество этих марионеток было ограничено, и как только они будут исчерпаны, наступит его черед для контратаки. Чтобы ускорить этот процесс, во время уклонения он время от времени применял технику огненного феникса. Эта техника была недостаточно мощной против крупных марионеток, но для борьбы с этими примитивно изготовленными мелкими пауками ее было более чем достаточно.